Глава 10. Некрасов понял, что пришла пора убираться во свояси. Никто его не выживал, но кормить стали хуже. Давали болтушку из кислого молока да сухую армянскую мазу, запеченную внутрь лепешек. Аннушка, пожалуй, одна только и навещала его теперь. Штабс-капитан понимал ее смятение, боялся смотреть ей в глаза. По вечерам мужики молока не уходили куда-то и возвращались лишь под самое утро, принося на горбах раздутые мешки, битком набитые таинственной кладью. Некрасов однажды застал их врасплох с этими мешками, когда они делили свою ночную добычу, солдатские рубахи, рваные штыками, в крови и грязи турецкие куртки, расшитые цветным бисером, мундиры чиновников и сапоги из русской кожи. «А мы вот», — не смутился Савельич, — «разжились по малости. У кого на хлебушка, у кого на огурчик, у кого и так, прости Господи». Некрасову стало противно, и он вышел на заваленку перед домом. Возле хутора, пока он грелся на солнышке, спешились несколько всадников. Один из них, молодой англичанин, с орденом Меджидие поверх красного мундира, в высоком торбушке из серого войлока, не спеша слез с лошади. По мусульманскому обычаю он был опоясан кушаком, и кушак этот был настолько широк, что Некрасов сразу догадался. Ингилис весьма в почете у турок. Взгляд англичанина внимательно и долго изучал Некрасова. Потом ингилис попросил зачерпнуть ему воды с самой середины колодца. Высоко запрокинув рыжеватую бородку, англичанин жадно пил из кувшина, поданного ему Некрасовым, и светлые струи срывались из углов его рта. С благодарностью возвратив кувшин, он вдруг сказал: «Мы честь имел. Ты уй слуга не будь русский мормон. Как это? Райшкольник». Некрасов понял, что притворяться молоканином глупо, и с полной откровенностью ответил по-английски: «Вы не ошиблись, я действительно не раскольник и рад встретиться с цивилизованным человеком». «А вы не простой солдат», — догадался англичанин. «Каково ваше звание и что с вами?» «Штабс-капитан, я был посечен ятаганами». Англичанин оглянулся на своих нукеров-черкесов, посмотрел на развалины байзета, видневшиеся вдали, и рукоятью нагайки дружески стукнул Некрасова по плечу. «Иметь доблестных противников всегда приятно, и мне хотелось бы помочь вам. Но по воле королевы я служу под зеленым знаменем пророка, и сейчас могу быть полезным вам только в одном — это выразить вам свое уважение». «Я принимаю это, и надеюсь, что вам не покажется необходимостью арестовывать меня». Англичанин снова посмотрел на нукеров. «Я», — тихо сказал он, — «не совсем понимаю вас, русских. То, что вы совершаете здесь, в Байзете, беспримерно, хотя и не будет подлежать оценке истории. Однако в какую область психологии вы прикажете отнести ваш подвиг? В область высокого мужества или же отупелого отчаяния?» «Я плохо владею вашим языком», — пояснил Некрасов, «и не могу сейчас подыскать нужное слово. Но по-русски это будет называться так — самопожертвование. Это очень трудное слово, сэр, и не старайтесь его повторить». Англичанин весело рассмеялся, протянув руку. «Прощайте. Сейчас возможны только два чуда. Или Фаик-паша ворвется в Байзет, или же я смогу выговорить это ужасное русское слово». В этот день, застряв в горах с тяжелыми пушками, турки велели молоканам впрягать в лафеты орудий молоканских буйволиц, могучих и холеных, не в пример турецким, и самим тащить эти пушки к осажденной цитадели. Прослышав об этом, Некрасов умылся, намочил заранее поршни мочиши, чтобы они сели потом как раз по его ноге. «Будто покинуть собрался?» — спросил Савельич. «Да, ухожу». Опять на убийство потянуло. «Может, и так», — согласился Некрасов. «Не смотрите же мне из окошка, как вы на своих же земляков погибель тащить будете». «Наша вера покорности учит. Держи голову наклонно, а сердце покорно, и греха не будет». «Долго же ты искал эту веру, Савельич», — обозлился Некрасов. «Не лучше ли сразу челму на лысину накрутить? Тогда хоть не даром бы твои буйволицы трудились. Динар от султана имел бы. Савельич постражал лицом и голосом. А ты, мил человек, пустыми словами-то не мусорь здесь, в благодати нашей. На твой ум не примерится наша вера, и шастай куда ни захошь. Одежонку какую ни наесть возьми, чтобы срамоты не было, и шастай давай. Пришел срок взвыть и Аннушке. Ой, как заголосила тут девка, забилась в притче слезно, по-русски, по-бабьи. Ой, лишенька мое накатило, да как же я без тебя-то завтра хлебушка откушу? Оставь по себе хоть следочек махонький. Савельич схватил ее за косы, выволок в сени. Цыц, дура! А ты, мил человек, и просить будешь, так не оставлю тебя. Чтобы на девке моей порухи такой не было. Выбирай, что налезет, хыш сапоги со скрипом на ранте московском надевай. Только ухлёстывай, родимый! Он распахнул перед ним сундуки. Да, понаграблено было немало. Может, Савельич, спросил Некрасов, и с моего плеча сюртучок у тебя завалялся. Сейчас он не думал о смерти. Громадная толпа турок, цыган и курдов обступила Некрасова, когда он вошел в улицы Баизета, и его подмывало бездумно и пьяно прокричать в эти лица что-нибудь бесшабашное, русское, вроде «Соловей, соловей, пташечка! Канареечка, эх, жалобно поет!» Но его окружили кольцом ятаганов и привели в караван-сарай. Фаик-паша был человеком легкомысленным, с воображением игривого свойства, как и надлежало быть поэту. Вступив на улицы Баизета, он ждал от султана Абдул-Хамида, если не доходной должности, то, во всяком уж случае, почетного титула Сейфуль-Мулька, сберегателя покоя сиятельной порты. Но крепость предпочитала выдерживать осаду. После неудачного штурма Фаик-паша от горести перестал красить бороду, а потом в письмах Кизляр-аге, посылая приветы женам, прибавил к своей подписи два новых слова — «неутешный старец». Теперь он поджидал от султана последнего подарка — шелковой петли, красиво скрученной из золотистых нитей, на которой вешаться будет так же приятно, как и на грубой веревке. Сегодня Фаик-паша с утра занимался тем, что тайно позировал для портрета какому-то еврею, желавшему вместо гонорара дозволения открыть лавочку на Майдане. А позировал тайно потому, что иметь свое изображение Аллах воспрещает правоверным. Еврей оказался бездарен в своем искусстве, и его тут же повесили. Потом к паше привели девочек-баизеток, родители которых погибли. Ему приглянулась одна левантинка или цыганка. Это было паше безразлично. Лет 13 от роду. Он положил ей в рот кусочек халвы и велел приготовить девочку для сегодняшней ночи. Потом он разглядывал концы своих туфель, но это занятие вскоре тоже надоело. Тогда паша стал откровенно скучать. Его немного развлекло прибытие Казимагомы, который рассказал ему об баснословной дешевизне дров в России, какое впечатление производят русские кладбища, о том, что русские женщины не боятся среди бела дня купаться в реке. Узнав о поимке на улицах города русского офицера, Фаик-паша сообразил, какие можно иметь выгоды, если его повесить. Никаких. Но чтобы приблизить сдачу крепости, можно этого офицера отпустить в знак добрых милостей на будущее. И, укрепив себя в этом намерении, Фаик-паша велел привести арестованного Некрасова. До тех пор, — начал Фаик-паша, поклонившись, — пока стоит солнце и золотое знамя его освещает небесный стан, до тех пор будет украшена ваша высокосановитость могуществом, и да наполнится чаша души вашей вином радости и веселья. Толмач перевел, а Казимагома вдруг закричал по-русски. «Стыдитесь, вы, которые обладаете четвертой частью всего мира! Где же ваши хваленые богатства, если вы залезли в наш пошалык и цепляетесь за каждый вершок земли, когда не успеваете пахать даже свою землю? Ваша жадность столь велика, что скоро даже собаки будут плевать вам вслед. Придите сюда хоть сотню батальонов, и мы все равно не станем уважать вас». Некрасов получил первую зацепку для разговора и решил прижать калужского спекулянта дровами к ногтю. Он сказал: «Странно. Не вы ли, почтенный Кази, будучи в Калуге, умоляли нашего царя позволить вам служить в русской армии хотя бы прапорщиком». Казимагомад шатнулся назад, пройдясь вдоль стенки на цыпочках мягких чувяков, словно разминая ноги перед танцем. «Это неправда», — смутился он. Сын и мама был уже в руках. Теперь следовало только раздавить его, и Некрасов вежливо закончил. «Если об этом еще не знает ваш султан, в свете которого вы имеете честь служить, то в России все ваши письма с выражениями признательности русским генералам переведены на русский язык и представляют весьма занимательное чтение». И без того красное, со следами оспы лицо Фаик-паши побагровело от такого известия. Это был хороший козырь в его руках. Но, как следует все запомнив, он смиренно сказал: «Не будем варить в одном котле и сладкий щербет, и луковую похлебку». Казимагома, нервный и быстрый, свел гибкие пальцы на рукояти кинжала и снова закричал: «Неужели вы, глупцы, продолжаете думать, что мы, растоптав Игдыр, покормив лошадей в Тифлисе и переночевав в долинах Осетии, вдруг станем ботоваться у моря? Нет, у нашего султана, да продлит Аллах его дни, еще много славных дел. И только на берегах Невы он позволит нам расседлать коней». Некрасов даже не удивился, выстояв под этим бурным ливнем восточной хвастливости. И Фаик-паша ласково добавил: «Мы так великодушны в своей милости к заблуждениям вашего разума. Можете сохранить себе оружие и знамена, оставив нам только свои пушки». Юрий Тимофеевич улыбнулся. «А вот здесь мы не станем спорить. Зачем? Располагая в скором времени быть в Санкт-Петербурге, почтенный Кази еще до Калуги наберет сотни и тысячи пушек. Так стоит ли сейчас ссориться всего лишь из-за трех пушчонок?» «Четырех», — сказал Казимагома. «Трех», — поправил его Некрасов. Сын Шамиля в возмущении сбросил с себя папаху. «О, подлость кушающих свинину! Ведь только вчера мы видели, как выставили вы четвертую мортиру из окон второго яруса!» И его отпустили.